Выбросив пластинку в бачок, Зоя натянула трусики и джинсы и подошла к раковине вымыть руки. Кран заурчал точно хворое брюхо, но воды не дал. Так же повели себя оба крана второй раковины. Видимо, водопровод замерз. В трубах сипели воздушные пробки. Зоя приложилась ухом к крану. Сипение было столь мелодично, что пришлось себя убеждать. Это всего лишь воздух, поющий в трубах. И все равно временами казалось, будто тихими волнами накатывает оркестровая музыка. А потом вновь слышалось лишь уханье воздушной пробки. Зоя открыла дверь и уткнулась в Джейка. «Ой, все в порядке. Ты очень долго». «Все нормально». «Точно?» «Абсолютно». Взгляд его показался странным. «Ладно, пошли в тепло». Приобняв Зою, Джейк растер ее плечи. Потом возле камина соорудил ей ложе, сетуя, что дрова слишком быстро сгорают. Зоя свернулась калачиком возле огня, так близко, чтоб только не подпалить одеяло. «Воды нет», — сказала она. «Наверное, замерзла». «Думаю, просто насосы не действуют. Не тревожься, будем пить красное вино», — ответил Джейк, уже приложившийся к бутылке. Сколько бы он ни пил, внешне это никак не проявлялось. Прежде Зоя охотно его поддержала бы в дегустации отборных вин, но теперь стала гораздо осторожнее. Происходит слишком много странного, нужна ясная голова. И потом, даже здесь нельзя забывать о ребенке. Она скрывала тревогу. При Джеке изо всех сил старалась выглядеть спокойной, но когда тот вышел за очередной бутылкой вина, вскочила и подбежала к стеклянным дверям, вглядываясь сквозь туман. И увидела. Если не движение, то нечто вроде серых теней. Туман чуть рассеялся, и они вновь показались. Люди. Но теперь их было шестеро. Точно в том же месте. Все уставились на гостиницу и беспрестанно курят. «Скорее подойди», – шепнула Зоя, когда Джейк вернулся с бутылкой отменного бургундского. «Только спрячься». Джейк ее обнял, глядя через ее плечо. Зоя показала на 6 смутных контуров, похожих на воронов, терпеливо поджидавших добычу. «Что там?» – спросил Джейк. «Теперь их 6. «Где?» «Да вон же! Неужели не видишь?» «Нет, ничего. Куда ты смотришь?» «Вон там, и там, и еще там!» Джейк сощурился, чуть качнул головой, нахмурился. «Скажи, что видишь 6 серых теней! Вон они!» Джейк развернул ее к себе. «Думаю, тебе мерещится всякий вздор». «Посмотри, посмотри! Никакой не вздор. Они курят и глядят на нас. Ты же видел окурки. Это они набросали». «Окурки видел, но сейчас там никого нет. Никого и ничего. Хочешь, я выйду и проверю, если тебе станет легче?» «Не смей выходить». «Хорошо, хорошо. Останемся здесь». Джейк усадил ее к огню и накрыл ладонями ее озябшие руки. Через его плечо Зоя беспрестанно бросала взгляд на затуманенное окно, а он разглядывал ее лицо, подруневшее, отжигавшее ее тревоги. Наконец Джейк нарушил молчание. «Как там синие полоски?» «Что?» Он покивал. «Ты знаешь?» «Конечно». Шумно выдохнув, Зоя прикрыла руками живот. «Неужто думала, что сможешь утаиться от меня?» Улыбнулся Джейк. «Здесь, где ничего, кроме нас с тобой». «Ты не сердишься?» «Ничуть. Просто ждал, когда известишь, что носишь нашего ребенка». Взгляд его полыхал обидой, состраданием и беспредельной любовью. Он поцеловал ее руку. Повисло молчание. «Как ты узнал?» «В одном лишь номере несчетный запас пластинок». «Понятно. Наверное, я хотела, чтобы ты их нашел. Я проверялась по нескольку раз в день, иногда каждый час. Желала и не желала иного ответа. Скажи, ты бы обрадовался, если бы это случилось раньше, до того, как...» «Мой нынешний отклик говорит «да». Я был бы в восторге». «А теперь?» «Я не спускал с тебя глаз, узнав, что ты носишь нашего ребенка. Не стану скрывать, мне тревожно». «За малыша?» «Да, и за мать. Ты мерзнешь, чувствуешь голод, всего пугаешься. А я нет». Зоя невольно бросила взгляд на стеклянные двери. «Хочешь сказать, ты не боишься того, что снаружи?» Джек покачал головой. «Не может быть! Зачем же ты брал топор?» «Чтобы тебе было спокойнее». «Почему ты не боишься, Джейк? Меня просто ужас берет. Я хочу знать, что будет с нами и нашим ребенком». «Я не смогу объяснить, почему мне не страшно. Знаю одно, мое дело – заботиться о тебе». «Что будет с нашим малышом? Что?» Джейк вздохнул, как человек, не имеющий ответа. Он хотел что-то сказать, но словно передумал. Потом вновь открыл рот, будто все-таки решил попробовать. Но его перебил звонок Зоиного телефона. Мелодия доносилась из-под одеяла, укрывавшего Зою. Отбросив его, она выхватила мобильник из кармана куртки. Джейк забрал у нее телефон. «Я отвечу». Он нажал кнопку и поднес мобильник к уху. Лицо его оставалось бесстрастным. Он молча слушал. Потом отключил и вернул телефон Зое. «Кто звонил? Что сказали?» «Все то же самое». «Лязон? Голос сказал Лязон, да?» «Слышимость паршивая, но, по-моему, Лязон не было. Он сказал «Лессесоне», то есть «пусть звонит». Потом связь прервалась». «Он хочет, чтоб я не отвечала?» «Так было сказано». «Зачем? Лессесоне. Зачем, чтоб телефон звонил?» «Понятия не имею». Джейк посмотрел уровень зарядки. «Батарея скоро сядет. Полагаю, нужно убрать телефон и пусть звонит, сколько влезет». «Почему?» «Потому что так велено». «Откуда ты знаешь, что это к добру? Вдруг кто-то желает нам зла, и наши ответы ему мешают? Об этом ты подумал?» «Никто не причинит нам вреда». «Ну что ты заладил? Ведь не знаешь!» «Мы за гранью зла». Зоя обхватила живот. «Хотелось бы верить. Да не могу. Кто нам звонит? Кто эти люди на улице?» «Ты дрожишь. Иди сюда, согрейся». Джейк подбросил поленья в огонь. «Сволочные дрова. Сгорают за 5 минут». Он встал и положил телефон на стойку. Потом вновь подсел к Зое. Оба взирали опасливо, точно мобильник был домашней шутихой, которая вот-вот взорвется снопом искр. Но телефон не звонил. Зоя лихорадила. Она тряслась в ознобе и никак не могла согреться. Джейк навалил на нее одеяло и подбросил еще дров в огонь. Когда он отвернулся, Зоя посмотрела в окно. И вновь увидела то лицо. Подбородок был скрыт шарфом, над которым чуть виднелись алые губы, неслышно что-то выговаривавшие. Взгляд, острый, точно раскаленная булавка, шнырял по холлу. Зоя хотела окликнуть Джейка, но в ту же секунду оконное окно вдребезги разлетелось, дождем из осколков пролившись на пол. Ледяной вихрь, ворвавшийся из темноты, взметнул в камин пламя, грозя его загасить. Завывающий ветер и клубы тумана кружили по холлу, точно злобные шальные духи, вырвавшиеся на свободу. Джейк бросился к окну и матрацем заделал брешь в раме, угомонив бесновавшийся ветер. Зою так колотило, что она не могла вымолвить ни слова, не могла поведать о том, что увидела за окном перед тем, как стекло разлетелось. «Тебе нужно глотнуть коньяку», – сказал Джейк. Его не было всего минуту-другую, но за эти мгновения сумерки сгустились до непроглядной тьмы, будто подчиняясь точному математическому расчету, а дрова в камине вспыхнули, обвалились и дотла сгорели. Джейк принес коньяк. Сначала зажег 2 свечи, потом наполнил стаканы. Зоя свой лишь пригубила. Джейк глотнул и пожаловался, что не чувствует вкуса. «Судя по цене, этакий напиток нам был бы не по карману. Напомни-ка мне коньячный вкус». «Что случилось с окном, Джейк?» «Напомни». «Как описать коньяк?» «Ну, хоть примерно». Зоя сделала глоток. «Наш первый поцелуй. Ты был слегка пьян». Не спуская с нее глаз, Джейк прихлебнул коньяк. «Я люблю тебя, Зоя. Никогда так глубоко не погружался». «Что?» «Что-что?» «Ты сейчас сказал, никогда так глубоко не погружался». «Я так сказал?» «Да». «Не помню. Получается, я забываю, что сказал 2 секунды назад». «Посмотри на камин. Кажется, только что я подложил поленья, но они уже прогорели. Да, верно. Взгляни на свечи. Джейк кивнул на желтоватое колеблющееся пламя. Воск оплывал быстро, заметно глазу. Что происходит, Джейк? Похоже, время. Наше драгоценное время. Милая, я даже не могу додумать конец предложения. Смешно, правда? Мне очень страшно. Джейк подбросил поленья в камин. Они мгновенно занялись. За окном стояла кромешная тьма. Чувствуя, как ее смаривает, Зоя откинулась навзничь. Сопротивляться не было сил, она отдалась сну. Пробудил ее звук сродни волчьему вою. Морозный воздух холодил щеки, злобный ветерок трепал волосы. С горы вновь отчетливо донесся тоскливый, скорбный и вместе с тем щемящий звериный вой. Зоя приподнялась и обомлела. Окно исчезло. Не только окно, но целиком две стены, одна со стеклянными дверями. Зоя ошеломленно огляделась. Две другие стены были на месте. В камине весело потрескивали дрова, плясали языки пламени. Крыша тоже осталась, а вот южная и восточная стены сгинули. В лунном свете сверкал беспредельный горный склон, подобный белому крылу первобытного природного духа. Джейк зажег свечу. Глянув на Зою, он улыбнулся и ладонью прикрыл неверный огонек, дрожавший под порывами шнырявшего ветра. Было видно, что свеча сгорает безумно быстро.